Во-во, вроде бы мы и в самом деле пошутили. Значит, изюбрятиной у тебя не торговали в последние дни. Я не продавец. И вообще, говорить нам больше не о чем. Как знать. Может, и придется. До свидания. Не подавая руки, Коркин пошел к своему аквариуму. Ну что ж, расшевелили парадный подъезд, твердил про себя Коньков, выходя от Коркина. А теперь попробуем зайти с черного хода. Магазин сельпо, стоявший на выносе из общего порядка домов, поближе к реке, был закрыт на обед. А со двора от реки валил мощным столбом черный дым. Здесь, на обширном дворе, огороженном высоким дощатым забором, горой были накатаны пустые бочки, валялись ящики, коробки картонные и всякая иная рухлядь. Магазинный сторож в кирзовых сапогах, в овчинной безрукавке и военной фуражке со звездой носил охапками и крепкую и ломаную тару и бросал в большой костер, разложенный посреди двора. «Что, гвардеец, добро сжигаешь?» — сказал Коньков, подходя к старику и здороваясь за руку. «Не говори, парень, его накопилось, вон, ноги не протащишь. Не жалко? Ведь ящика доброго не купишь на почте, а ты сжигаешь. Да что поделаешь, порядок тоже наводить надо. Тут настоящий завал образовался». «А я к тебе по делу, Иван Корнеевич». Коньков присел на чурбан и протянул раскрытый портсигар старику. Тот неторопливо размял папироску, закурил и подсел рядом. «А что у тебя за дело?» «Собрался посылочку отправить. Хвать, ящика нет. Дай, думаю, к Ивану Корнеевичу зайду. У него этого добра много. Тебе под чего ящик-то?» «Рыбы вяленые хочу послать». «Кому?» — допытывался дед. «Братану, в Кемерово. Известно, на сухопутье живут. Большой ящик-то. 6 кг. Ну что ж, подберем. Не то сам собью, лучше нового будет». Коньков вынул 2 рубля и подал их деду. Тот проворно сунул деньги в карман и сказал как бы в оправдание. «Ты много дал. 2 сколоти, 1 впрок будет. Сделаю, Леонид Семенович. А после службы выпью с устатку. Смотри, от старухи влетит. Тогда уж поздно будет. А то и деньги отберет, и по шее заедет. В жизнь не поверить, что милиционер дал». Коньков рассмеялся. «Боишься хозяйки-то? Так ведь по нынешним временам, кроме хозяйки, и бояться некого. Пьют и прогуливают. Вон и в газетах про это пишут. Это самая регулирующая струна ослабла». «И как же ее подтянуть?» — усмехнулся Коньков. «А очень просто. Назначить баб. Они нам в раз сухую конституцию пропишут. Это еще не беда. Лишь бы они нас без закуски не оставили. В нашем магазине поди и закусить нечем». Сторож покачал головой и языком причмокнул. «Э, парень, была закуска добрая, да ты опоздал». «Да ну, что ж за закуска-то?» «Изюбрятина. В магазине?» «Около прошла». Дед сделал выразительный жест рукой. «Вчера целый день тащили, все черным ходом. Ах ты, какая жалость! А я грешным делом люблю изюбрятину. Может, осталось у кого? Кто хоть привез-то?» «Кто ж тебя отпустит? Ты при форме. Пошли бабу, может, он и продаст. А то давай я схожу». «Да ну, что ж тебе гонять, старого человека? Я жену пошлю. Кому? Только обо мне ни слова. Да ну что ты? Пусть сходит к Кузякину. Небось даст. Где он живет?» «Третья изба с краю по главному порядку, считай от реки». «Спасибо, вечерком пошлю. А ты мне ящичек приготовь для посылки». Это уж само собой. Собью. Дырки-то провернуть с боков? На что они мне?